Матерь Агни-йоги. Время, которое есть, употребим на еще более глубокое усвоение учения. Хорошо размышлять над читаемым материалом. Размышления кристаллизуют мысли, давая им устойчивость и четкую форму. И расплывчатое и неоформленное мышление обычных людей не сможет поколебать их. Необходимо аналитическое отношение ко всему, что поступает в сознание со стороны. Цитадель духа охраняется прочно от посторонних вторжений.